А если в Библии что-то отмечено, то я уже просто-напросто, здесь нет слов только для связки какой-то. Или просто, чтобы наговорить много, чтобы что-то завуалировать. Здесь все конкретно и четко. Смотрите, что было водненое? Бытие. Господь говорил, Бытие, 7 глава, 4, 10 стихи. «Ибо через 7 дней я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей, и истреблю все существующее, что я создал в лице земли». Смотрите, день гнева был 40 дней и 40 ночей человеческих. Это был не человеческий день, не один день. Говорит, 40 дней и 40 ночей я буду изливать воды на землю. И это было излияние воды, это не просто дождь был. Я, наверное, я немножко отклонюсь, потому что мы рассматриваем время Ноя. Было, будет так, как было во дни Ноя. И там Христос частично и сам сказал, но вот то, что мы читаем в Библии, это что же истина? Это же не просто для связки что-то оставлено. И потому с этой точки зрения очень важно все проверить. И здесь Христос напомнил об этом, сам сказал. Вот хотите знать, как было, то вот исследуйте. И там был просто гнев, очень сильно изливался. Вы помните, я когда-то говорил вам, есть еще французский перевод, и Луиса Сегонда, есть такая Библия, «La Sainte Bible», на французском языке. Я в школе изучал французский язык, говорить я не могу. Когда я был во Франции, я ничего не понимал, что они говорили. Но Библию я читаю. Я спокойно ее читаю. Помню что-то, я могу ее читать. И там очень интересно написано, это был не просто дождь. Вот у нас написано, открылись источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. А в этом переводе с текста оригинального написано, открыли шлюзы неба, и на землю фонтаном ударила вода. С одной стороны, одно и то же, но окна и шлюзы, разница есть. Вы, наверное, видели шлюзы, как вода падает. И на землю фонтаном ударила вода. Это был сплошной поток воды. Наверное, и дышать было трудно. Вы, наверное, попадали в такой дождь, когда сплошная завеса. И это был день гнева. И он продолжался 40 дней и 40 ночей. 40 суток этот гнев продолжался. Это был нечеловеческий день. «Я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей, и истреблю все существующее, что я создал с лица земли». Ной сделал все, что Господь повелел ему. Ной же был 600 лет, как поток водный пришел на землю. Вот обычно еще одна ошибка. Говорят, Ной строил ковчег 120 лет. Но не получается 120 лет. 500 лет им было, когда Господь начал с ним говорить. Помните это место Писания? А к первому дню первого месяца 601 года уже вода иссякла земле после потопа. Он строил, около 100 лет строил. Ну, наверное, это не слишком большая ошибка. Ну, пусть 120, наверное, вроде бы ничего особо не затрагивается. Но вот как невнимательно все читаем. А 120 – это средняя продолжительность жизни. Там еще и под 180 жили, но уже в среднем уже было только 120. Уже не 600, как Ной жил, не под 1000 там где-то, 969 лет Мафусал жил, 930 Адам, и там другие где-то в этом периоде. Уже сократились резко дни. А на самом деле он не строил 120 лет. 500 лет информация идет, Господь говорит ему, а уже к первому дню, первого месяца, 601 года, иссякла уже вода даже на земле. Уже не говоря о чем-то другом. Но уже было 600 лет, как потоп водный пришел на землю. Но я не посчитал, но у меня получилось в 1555 году. Но говорят, я где-то ошибку сделал. Но я проверял, вроде по моему счету все нормально. Ну, это так себе, это же не библейский счет. Если бы Библия, а то, что я посчитал, могу сделать ошибку, не знаю. Вроде по калькулятору считал, но, может быть, где-то что-то не досчитал, может быть. Вот кто-то знает, сколько Адам жил до грехопадения, но я не знаю, например. Я начал считать с того времени, когда он уже стал временным. А так какой смысл считать, когда смерти нету? Там и годы-то не считались. Годы стали считаться тогда, когда уже Адам согрешил и стал смертным. А так вечность была. Вечность была. Бог просто выделил из вечности время, чтобы спасти человека, чтобы он не жил вечно во грехе. Это, потому время – это милость Божия. Еще раз хочу повторить. Мы часто рассуждаем, что такое время? Время – это благодать Господня. Почему благодать Господня? Представьте себе, что люди, вы сегодня видите одержимых, вы сегодня сами становитесь больны. И представьте себе, что вам пришлось бы жить так всю вечность без конца и края под Его владычеством. Поэтому, когда Господь сказал, смертью умрешь, с одной стороны, это было наказание, а с другой стороны, это великая милость. Это великая милость, что Господь сказал, ты смертью умрешь, то есть я тебе не дам возможности мучиться вечно вот так, я тебе спасение дам. Вот время, пожалуйста, и в течение этого времени придет время в глобальном счете, когда Христос придет на землю, а для вас вот время, промежуток времени, чтобы приготовиться к вечности опять. Чтобы не жили вот так вот во грехе и с болезнями, и с проблемами вечно. А вы знаете, что вот когда будет время скорби, мы будем читать дальше, 13 глава, то люди будут искать смерти. И что? Говорят, и не найдут ее. И это будет наказанием, что нельзя умереть. Хотя вообще-то, наверное, если сегодня вернуть самоубийц, вернуть тех, которые жизнь свою покончили вот так, то они, наверное, захотели бы вернуться назад, потому что те мучения, они никак не стоят рядышком с тем, что мы сегодня здесь испытываем. Вы помните, я вам рассказывал, когда я захотел узнать адскую боль. Ну, мне то хотелось бояться Бога, не грешить, у меня было хорошее намерение. Господи, ты мне покажи адскую боль, я уже буду тогда бояться и не буду грешить. Но это была такая боль, я вам рассказывал в прошлый раз. Когда видение увидел, говорит, не сидеть, не лежать, не кричать, не молчать. Потому что когда очень больно, хочется кричать, говорить. Начинаешь говорить, и что больнее становится, потому что легкие больные. Они начинают шевелиться, и что больнее становится. И Господь не говорит, это вот на себе только вдохнуло адом, это не адская боль, чуть-чуть потянуло. Поэтому я просто сегодня попутно затрагиваю другие вопросы. Это великая милость, что Господь сказал, смертью умрешь. Это великая милость, что Бог отвел только время для жизни на земле. Это великая милость, что Бог выгнал Адама из рая. Кажется, ну как вот уже столько, укусил плод и взял и выгнал. А там написано, почему выгнал. Говорит, Адам стал как один из нас, уже знает добро и зло. И как бы он не простер руки своей, не укусил от дерева жизни и не стал жить вечно, тогда ему уже не помогу. Вот так вот интересно было поставить. Если бы Адам укусил от дерева жизни, успел, все, он стал бы жить вечно, во грехе. И тогда Господь не смог бы им помочь. Да Господь его выгнал оттуда. Говорит, ты уже научился игнорировать мои предупреждения, ты уже научился грешить, ты еще не знаешь, но ты хочешь жить вечно на земле, потому чтобы тебя искушения не было, чтобы, ну, ты не потерял все, что еще, а еще был план у Господа. Его выгнал из рая, поставил херувима около того дерева, с планным мечом обращающимся, чтобы человек уже никогда не имел доступа к этому дереву. Наверное, все-таки дело не столько в дереве, сколько, наверное, в духовном смысле что-то там вот есть. Но у нас часто вот, ну, духовное сначала идет что-то телесное. Что-то телесное идет. И мы это употребляем, это неудивительно. Говорят, помажут елеем во имя Господне, и тогда что дальше будет? И молитва веры исцелит болящего. Ну, как будто елей. Не исцели же, не елей же. Или говорит, ну, помните, вера же по-разному формировалась у людей. Один говорил, женщина говорила, прикоснуться надо. А кто-то говорил, да не надо даже идти ко мне, скажи только слово и выздорови. А кому-то нужно было брение сделать. А кого-то два раза Господь что-то делал, потому что один раз говорит, видишь что-нибудь, вижу, но что-то нечетко вижу, людей как деревья. А что еще раз, не всегда сразу люди получали. Но еще начинают с чего-то плотского. Но, наверное, не с плотского, а с физических каких-то действий. чтобы начать зацепиться, а потом уже и на духовный уровень. Но я немножко отвлекся. «И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены снова его с ним в ковчег от вод потопа». Вот здесь как раз не указано время. Потому что в общем смысле слова «войти в ковчег» – это войти в спасение. Я думаю, вы нисколько не сомневаетесь. Войти даже не в церковь, а в спасение войти. Потому что в церковь иногда приходят люди жениться, замуж выйти. Они вроде бы каются, они вроде крещения, и записывают вписки, а они не чистятся у Бога, как члены церкви. Их нету там. То у нас на земле может быть такое. А я уже когда говорю, вошли в ковчег, я имею в виду, во спасение вошли. Не только покаялись, но искренно покаялись. Без расчета какого-то спасения получили. Вошли в церковь, ну, как члены церкви, не только на земле, но и на будущее. И вот здесь не написано, когда, просто. Потому что, в общем, для человечества, все мы вошли во спасение каждый в свое время, в разное время. Кто-то 10 лет назад, кто-то 20 лет назад, кто-то меньше. Я, например, в 71-м году вошел во спасение. Уже можно их считать, все-таки 38 лет скоро будет. Как быстро прошло время, это просто к слову, как будто это было вчера. Вы знаете, вот жизнь Бога, она не тяготит, и она не бывает, чтобы убивать ее надо было. Этого времени всегда не хватает. Особенно если где-то задействован в чем-то, если какой-то труд несешь, всегда не будет хватать этого времени. Но вошел во спасение. И из котов чистых, и из котов нечистых, и всех присмыкающих по земле, по паре мужеского пола и женского пола вошли к Ною в ковчег, как повелел Бог Ною. И вот 10 стих. Через 7 дней воды потопа пришли на землю. Скажите, в 7-й день был, и это уже 8-й есть через 7 дней. И почему эти 7 дней отмечены? А Христос говорил, посмотрите, как будет. Когда ковчег был построен, были открыты двери, то сколько еще дней ковчег стоял открытый, готовый? 7 дней ковчег стоял открытый. Не 5 дней, не 6, 7. И когда часы, где-то в 12 часов ночи, если по сегодня считать, стукнули, сделали удар свой, начался 8-й день уже. 7 дней двери были открыты. Не 5, и не 6, и не 4. Поэтому вот эти 7 периодов. И мы никак не можем выбросить из рассуждений эту 7-ю церковь Лаодикийскую, которым будем... Еще читаю одно место Писания. Соломон строил храм свой 7 лет. Вы знаете, что 2 царя, которые Бог поставил, они в порядок привели государство. Первый был Давид, который сразил Голиафа в голову. Давид – это возлюбленный. Ты вот поразишь его в голову, он тебе больше жалит, чем пету. Куда Давид поразил Голиафа? В голову. Голиаф был 6 локтей и 5, это борьба с дьяволом. 6 человеческая, 7 божественная полнота, а он 6 и 5. Это 3 метра 15 сантиметров был. Само слово «Голиаф» переводится «изгнание». А вы знаете, что дьявол, это Люцифер, он изгнанник с неба. Это падший ангел выгнан оттуда. Поэтому вообще вот эти прообразы, они говорят об одном и том же. И именно кто сразил Голиафа в лоб, в голову? Ты будешь его поражать куда? В голову. Давид. Прообраз Христа, который пришел во время Ветхого Завета, но он сразил дьявола на Голгофском кресте, поразил его в голову. Но Давид храм не смог построить. Как и Ветхий Завет с Моисеем, они церковь не могли построить. Кто ее строил? Христос. А здесь Соломон. Сегодня спора, что Соломон-то не прообраз Христа, там по-своему что-то. Но вы знаете, вы просмотрите все эти детали, он точно соответствует. Сын Давидов. Соломон сын Давидов. Иисус Христос сын Давидов? Сын Давидов. Давид переводится возлюбленный. О Христе, как Бог сам говорил, ще есть сын мой какой? Возлюбленный, в котором мое благоволение. Соломон проводится мирный мир. О Христе написано, ибо он есть мир наш, разрушивший стоящую преграду между нами. Сходится? Сходится, все сходится. Мудрейший был, говорит, позже Соломона не восстанет подобный ему.